вы все возмужали за это время. Кого много, кого мало. Мало ли голоса, мало ли гитары, вроде все хорошо. Попробуем, походу, я, по-моему, эту штучку надо немножко отодвинуть. Чуть-чуть. Какие микрофоны нам выдавали. Какая ответственность. Хватит пломбами скрипеть, не пора ли песни петь, грусть кручину, а колено сломай. Не затем ли, чтоб найти незатейливый мотив, породнил вот этой песни слова. От пеленок до креста путь дорога непроста, верстовых столбов порой не найти. Век бы горя не видать, кабы горе да беда лебедою поросли вдоль пути. Будет ветер закрепить, будешь и весел, не трепись, будет зябко, так на что ж борода. Век бы в горы не ходил, кабы запахи кадил, не травили мою жизнь в городах. Убеждения они плохо кормят, но без них неприлично в голове кочану. Век бы не был я рожденный, кабы не был убежден, что с рождением тянуть ни к чему. Век бы не был я рожден, кабы не был убежден, что с рождением тянуть ни к чему. Ну, поскольку я сказал, что с рождением тянуть ни к чему, то от этого отталкиваясь и начну свой концерт. Несколько слов для знакомства с теми, кто видит и слышит меня первый раз, скажу, что я, в общем, уже большой, мне 46 лет, 41-го года рождения. Как получилось, что я ввязался в эту странную историю с песнями, в общем, 100-килограммовый человек, уже будучи совершенно взрослым. Я работал актером в Сибирском театре. Нужно было для спектакля несколько песен написать. Я попросил одного популярного, известного барда это сделать. Он говорит, нет, ну я про испанскую, так сказать, тему для Мариме не могу, вот за туманом там, это я, пожалуйста. Вот, он говорит, сам сочиняй, ты стихи сочиняешь, сам пиши. Говорит, вот я тебе покажу вот такой вот, говорит, аккорд, и вот такой вот аккорд. Говорит, вот сочиняй, я еще один знаю, на тебе он будет не по силам. Я первые 5 песен действительно сочинил вот на эти 2 красивых аккорда. Вот я теперь знаю еще 2, но они, в общем, пожалуй, что мне не чрезмерны. Песня, которую я сочинил первой, была куплет инквизиторов для испанской комедии по новеллам Мариме. И она у меня мемориально и осталась для, так сказать, представительства. Хотя, в принципе, она, в общем, так сказать, такая в стиле перестройки, в общем, и о чем речь понятна, потому что в песню на сцене пели инквизиторы, а, в общем, инквизиторы во все века, во все времена одинаковые, они были на сцене черных рясов с красными подбоями, такие веселые, сытые, ну, вы понимаете, инквизитор. От Кастильи до Севильи все тивили-вили-вили-вили-вили-вили-вильем. От Бастильи до Сибири грешных били-вили-вили-вили-вили-вили-вильем. Еретиков распределяем по кастерам, а стыд и срам, а стыд и срам, а виной женщин любим только по пастам, а кости людям, а мясо нам. Кто слабее, кто глупее, кто сильнее и тупее, тот умней. От потопа до Помпеи поумнели только те, кто побледнел. На этом свете можно все, на том нельзя, а согрешить, а так и сяк, а и напрасно скажет вам иной босяк, а тем в рясе, а тем дурак. Нашу веру мы лелеем, кто не верит, тем анафема и смерть, чтоб злодеям Галилеям а неповадно было на него смотреть. На небе нет, кроме Бога, никого, а нет, как нет, а нет, как нет, а присмотреться нет и Бога самого, а но это наш секрет. Мы не звери, что вы, мы везде, но нас не надо замечать. Днем и ночью мы готовы нас самих от наших мыслей защищать. Нас нет нигде, но мы, простите, все же есть. А нас не счесть, а ой, не счесть. А мы знаем, где вам надо встать и где вам сесть. А мы всюду, а даже здесь. Будем считать, что слегка мы познакомимся. Что-то гудет. А что именно? Ну ведь видно же все, правильно? Ведь красиво. Главное, чтобы было красиво. Кстати, был у меня недавно концерт в зале для глухонемых. Так. Сегодняшний концерт будет делаться таким образом. Называется он «Венок сонетов». Я его показываю, так сказать, повсеместно сейчас. Что такое «Венок сонетов»? Многие из вас знают, я вижу здесь много сочинителей, много авторов, среди них есть маститые поэты. Они знают, что такое какое-то мучение, «Венок сонетов». Это 15 сонетов. Значит, каждый последующий сонет начинается с предыдущей строки. С последней строки предыдущего сонета начинается каждый последующий. Вот так. А последний состоит из первых строчек всех 14 предыдущих. И желательно, чтобы во всем этом был, ну, хотя бы какой-то, так сказать, смысл. Значит, к каждому сонету будет приспособлен, будет спета песня. Я специально сейчас это забалтываю, чтобы как-то техника, так сказать, получалась. Песня. После того, как мы эту тягостную историю закончим с вами, с венком сонетов, мы тогда подобьем бабки, посмотрим, как у нас складывается с вами дружба, взаимоотношения, и посмотрим, это уже будет где-то, так сказать, тогда, когда всем захочется домой. Прости меня, березовое детство, я забывал, бывало о тебе, ты была как в тумане, а теперь от звона детства никуда не деться. Под чурбаком натруженные козлы, янтарным духом тянется двора, и звон пилы под крики «сам дурак» и прочие мальчишские козни. Насупленные брови братана, была братоубийственная война, от ябедничества и до угроз, из-под пилы березовой горбы в меня метнул опилочную пыль. Наивна месть обиженных берез. На железе у камина отстрельнувший уголек стал из-за белого карминным, задымился и поблек. На стене плетенка лука, на столе мучная пыль. С детством долгая разлука приукрашивает пыль. Тарахтел усталый зингер, обшивая братанов. Возникал тулупчик зимний из прадедовских штанов. В женской бане мы потели от неясного стыда. Как в мужскую мы хотели, не пускали нас туда. не сумели похоронки затеряться по пути. Постарели почтальонки за войну один к пяти. Моя мама похоронкой и себя не обошла, только вскрикнула негромко, будто белый гриб нашла. Над мерцающей лампадой в ручке золотой призывал терпеть лохматый, неопознанный святой, окаймленный в полотенце, взгляд оставшийся во мне, то ли женщины с младенцем, то ли дядьки на коне. Был Корчагиным я Пашей, был Олегом Кошевым. Мы от имени всех павших били окна всем живым. Нас притягивала пристань, пароход на Арзамас. Утешал нас Монте-Кристо, мстя за правду и за нас. Безотцовщина и помечен, бушевал ребячий мир. Кто король, а кто помельче, выясняли без рапир. Как выходят детям войны, у детей своя война. Много сотен лет конвойных отзвонит моя шпана. Два ведра на коромысле, да бассейки треть версты украшают душу мысли, вдруг появишься и ты. Ты в собачьей коцовейке, ты в заштопанных чулках. Пьем мы из одной бассейки, это близость как никак. Из трубы маслозавода тянет свежий ухоловой. И уже на штатских мода под оркестр духовой. Неземную, озорную, гуттаперчевую прыть. Детство карту козырную и тузами не покрыть. Земляничная поляна детства, неделимый мой бриллиант в наследство. Детство, земляничная поляна, дом под тополями, дом под тополями. Наивна месть обиженных берез осеннему порывистому ветру. Березы, обнаженные до веток, не могут ветром не могут ветру нравиться всерьез. Он ветер сам решает, что и где, насколько стойких хвойные особы. Им тоже ветер нужен, но особый. У хвойных все манеры старых дев. Но преклонились Флорины колени, листает ветер книгу откровений, листвой осин, рябинок и берез. Есть аромат у взгляда и у слова, приберегал я запахи былого, но, если честно, я не уберег. Сначала это был киносценарий, но соавтор, режиссер фильма, воссоединился с семьей, поменял место жительства. После это был материал для оперетты, для Киевского театра, но режиссер, для которого это делалось, воссоединился с семьей, поменял место жительства. Третья редакция стала адресоваться тому, кто в ближайшее время не собирается менять место жительства, то есть для себя песня. Ночью ароматную от судьбы в награду полюбилась мать моя, полека на краду. Она в слезы он не мед, замерла покорно, дождалась, пока заснет, и серпом по горлу тайна эта целиком. Канула бы в лету, не родиться я цыганком к лету по секрету. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, не медлеть ли я шату, мне и днем, и ночью босиком по большаку. Хочется нет мочи босиком да поросе, дунуть по Валдаю я ей богу не осел. Не оседаю запах дегтя храм коня. Граждане, простите, то ли связывайте меня, то ли отпустите. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, я увижу наяву купол балагана. Я наведаюсь к костру, к таборным цыганам, флягу белого вина запущу по кругу. Пусть покажет мне она, а не другая друга, фляга выпьется до дна. Языки оттают у вина, одна вина вечно не хватает. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, пиво крутит, а я найду по блеску глаз ту, которой нужен. Захочу я в первый раз стать не первым мужем. Мне затеет ворожить вдовушка Чавелла, в моем сердце ворошить то, что отшумело. Мы в обнимку побредем по ржаному полю, мы на воле обретем новую неволю. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, я крутит на стойку вдовушкин папаша и свой шрам под кадыком. А невзначай покажет, ты признайся, старый ром, ты скажи на милость, уж не в поле ли серпом. Тебя была милость, стиснет горькая печаль горло конокрада, как бы знал, так не венчал он сестру и брата. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, шито-крыто решено все, что было шалость. Брат с сестрой, как муж с женой, плакали, прощались. Не ласкать мне больше жен, отсюда либо не скрыться, и я навек за ворожом. Вдовушка и сестрицей полюбил, ребята, я дочку конокрада ночью ароматную от судьбы в награду. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Очень приятно, что вы мою семейную драму принимаете так близко к сердцу. Вчера, между прочим, по поводу этой драмы, в Одессе я на концерте спел «Полюбил, ребята, я в поле конокрада». Там понял, что я пою, товарищ извинился, говорит, товарищ, нет, на это у меня пока смелости еще не достает. Пришлось выкручиваться, то есть, меня поставили кофе подразнить, так сказать. Сколько я на него не смотрю, оно ко мне не двигается. Ну ладно, буду хотеть. Но если честно, я не уберег арбузный запах первых поцелуев. Как стая уток, утку подсыдную, я вам арбуз подсунул не в упрек. 15 лет мне было пацану, я от вдовы слыхал такие перлы. Был поцелуй, но это был не первый, не первый и не только поцелуй. Невнятность двух украденных суббот, чуть мятный дух ухоженных зубов. Прими, мадам, поэзия в наследство. Мой первый грех тебе бы и сказать, пустое дело во грехе спасать себя от ностальгического бегства. Не мерещись, девица, не маня ты радами, а не мешай надеяться маме на меня. Грудь моя денется царскими наградами, генерал подарит мне белого коня. Ты неси, мой конь, меня на мою околицу, где так сладко колются травы на лугах. Где меня, мальчоночку, ты драла за челочку, чтоб не мял юбчоночку на твоих ногах. Ноги твои белые, что же вы наделали? Каблуки надели вы, и меня терзать. Помню, как в полуночи, в поцелуе будучи, был я будто будущий вашей мамы зять. Помню, я ноябрьский лес нас тогда попутал без, прыгнул он пургой с небес, землю замело. От пурги метелицы мы в обнимку с девицей спрятались под деревцем, стало нам тепло. Все собаки лучшие нас искали, мучились. Местные тимуровцы шастали везде, под снегами жуткими вилами нащупали нас под полушубками. На десятый день шею твою я беду, губы волчьи ягоды. Целовать бы надо бы, целовать бы в кровь, а на заре на розовой, в березе березовой, а на морозе мерзли бы, кабы не любовь. Кабы да была луна, знала бы луна одна, почему не холодно было у сосны? Кабы не метелица, нам бы не осмелиться вековать бы девице в девках до весны. Кабы не метелица, нам бы не осмелиться вековать бы девице в девках до весны. Себя от ностальгического бегства чертовски трудно в зрелости спасти. Ах, детство, детство, ты меня прости, я от тебя спасаюсь, как от бедствий. Не бедствие ли знать, что никогда ничто из нас ни с кем не повторится? Не это ли всех горестей столица, не это ли всех радостей беда? На зрелых душах нет живого места, на зрелых между старостью и детством зияет неприступный рваный ров. Но жизнь идет, задача выполнима. Постигнуть это, получить полмира, непостижимо таинство миров. Как пах похмелье ждет вина, как земля ждет лето, ждет гитарная струна моего куплета, струн тугую тетиву, а натянуть бы до крови, да пластом бы на траву, а да позвать бы доктора. Доктор, брат мой во Христе, мне тебя ли надо, да надо ли на березовом кресте раны, как награды? Затуманилась низги, берегись рассудок, воспаленные мозги бредят самосудом. На скандальную молву разменяться что ли, да я ли первый нерв рву в шенкелях истории? А верить в Бога нету сил, а в себя не верится. От пророков на Руси кладбища шевелятся. Жить бы до подлых не дразнить, но судьба химера самого себя казнить просит для примера. Мысли наши до поры плохи, наши души плохи, глухи до поры послушаны. Мыслям с душами порой, ой, не разобраться, братцы, промеж плохи с топором, а лучше бы не соваться. Ой, жизнь, ты моя медовая. Голова бедовая, ой, жизнь, ты моя медовая, крепче за уши держись, голова бедовая. Спасибо. Это было посвящение ушедшим бардам. Непостижимо таинство миров. Мир детский, мир духовный, мир душевный. Мятежен дух, душа несовершенна. И детский мир, он мир, а не миров. Мир помудрел, мудреть не мудрено, мир мира жаждал и вовек, и ныне. Насколько нас влекут миры иные, настолько нас не тянет в мир иной. Мир помудрел, чтоб мудрость померла, витийствовал недавний Тамерлан, и эта шутка вовсе непростая. До краха мира будет 5 минут, а звезды даже глазом не моргнут. Нерасторжима вечность мирозданий. Попала в битве жизни напряженной, мне под ребро казенная печать. Мол, мир я вижу крайне искаженным, и потому пора мне помолчать. Оставил хмурым дядям я гитару, дабы иную жизнь с нуля начать. А сам пришел домой седой и старый, и ну смекать, с чего начать молчать. Я переворошил охапки мыслей, я перетасовал колоды слов. Я молча постигал основы смысла, и вдруг постиг бессмыслицу основ. Я бережно высиживал молчание, дроздом на страусином яйце. Молчание в компании с отчаянием топтало кожу на моем лице. С распутницами, музами, недаром осваивал я ночное ремесло. Все то, о чем молчал я под гитару, попутными ветрами разнесло. Представьте необычную картину, чтобы возле гума кто-то хохотал. Так это мой стишок стоячий Минин сидячему Пожарскому читал. Ой, Минин, не смотри, что ты с Пожарским, не смейся, где попало, заметут. К тому же он кровей каких-то царских, а вот хмурый дядя тут как тут. Он подошел с лицом таким несчастным, заметно было по его глазам, что он молчал о чем-то тоже часто, а вот о чем он так и не сказал. Остап кричит, хоть статую в покое, не трогай героических седин. Твой Минин, он и так все время стоя, Пожарский, он и так всю жизнь сидит. Живешь ты непочтенно и растленно, не член Союза ты, а так остришь. А ведь стихи, написанные членом, печатал бы и Лондон, и Париж. Париж бы это точно их печатал, но до Парижа дядя далеко. К тому же я пишу свои стишата обыкновенной правой рукой. Теперь я снова замолчу на время, раз просит, почему ж не помолчать. Ой, дядя, как бы Нобелевской премии с тобой нам не пришлось бы получать. Когда-то наш московский цензор мне никак вот не пропускал эту песню, лет, наверное, три назад. А недавно, как он говорит, Леонид Павлович, вот помните, у вас была такая песня, которая вот много лет назад была как-то немножко несвоевременно. Вот вы знаете, вот сейчас вот ее завтра в концерте спойте. И спели. Я помолчу, а ты меня послушай. Послушай, потерпи и не ворчи. Довольно нам ворчать, нахмурив души. Давай-ка мы, приятель, помолчим. Молчать нигде не скучно и не тесно. Молчание — начало всех начал. Признаться между нами, если честно, о чем я в жизни только не молчал. О детстве, где бы спать, не просыпаться, где бабушка, где Пасха с куличом. О юности, просыпанной сквозь пальцы, в которой все ничто, все нипочем. О зрелости, в которой прорва дела, ах, как мы все торопимся расти. За то, что детство наше пролетело, мы детям нашим детство не простим. Давайте помолчим теперь о Боге, которого все больше нет и нет, который и не добрый, и не строгий, а просто старший брат в семье планет. Планеты — это, видимо, планеты, летящие неведомо кому. Уж кто-кто, а они-то, меня сегодня слышат и поймут. Молчание знакомо мне до боли, с молчанием сдружился я вполне. Молчать среди своих я знаю больно, кричать среди чужих еще больней. Довольно мне мое молчание слушать, довольно от молчания тупеть. Довольно мне молчать, нахмурив душу. Молчи, молчание, я хочу попеть. Молчи, молчание, я хочу попеть. Я звездочет, я в остром колпаке, но я не шут, я старец-мудрец. Считаю звезды в мире дураке, но не спешу с отчетом во дворец. Спят по ночам все бывшие друзья, а я не сплю, таков уж мой удел. Земные звезды вас считаю я, прочь небеса, я с вами не удел. Как мало звезд во лбу людей горит, как много шишек, ссадин и морщин. От ловли звезд всю жизнь душа болит. У всех девчонок и у всех мужчин сверкают звезды флагами Америк. Звездит пятно на лацканах отцов, горит звезда на спинах у евреев и на пилотках стриженных юнцов. Наступит утро, сброшу балахон, в молчунью келью на полу паду. Меня обжег звездой Иерихон, пойду искать остывшую звезду. Я звездочет, я в остром колпаке, но я не шут, я старец и мудрец. Считал я звезды в мире дураке, но не пошел с отчетом во дворец. Это я сейчас пел все перестроечные, так сказать, песни примерно 1968 года производства. Ах да, сонеты. Неразрешима вечность мирозданий. Она порукой для любых основ. Моя бы воля, я бы вместо слов надежд на завтра поровну раздал бы. И тонкий запах маленькой надежды обогатил бы веру фимиам. Хватило бы ее и им, и нам, и не понять меня удел невежды. Но мы предпочитаем крепкий запах: шипр, гуталин, рокфор, гниющий запад. Эй, гражданин, возьмите номерок. А с номерком любой удел полдела, а мир уже у самого предела. Владеет миром ни судьба, ни рок. Если верить, будто все вороны оборотни чьих-то неудач, им, воронам, хочется резонно человеком снова обладать. Воронье стучится в наши окна, выбирая окна посветлее, беспардонно, как во время она. Озорно, как ведьма на метле, гомонили вороны, вороны. Оценив себя со стороны, зря ль, мол, сталь зовется вороненой, зря ль, мол, конь зовется вороным. Дурень ворон, стоит ли про это, коль не хочешь зваться дураком. На Руси казенная карета до сих пор зовется воронком. Что глядите, вороны орлами, не добычу чуете в ночи? Не людей ли делите горланя? Не войны ли ждете, палачи? Точут клювы вороны, вороны, ищут мертвой неживой воды, ждут момента Цезарь Нероны ублажить вороньи животы. На непрядве косточки белели, жены наши начали вдовить. Шведы, немцы нас не одолели. Вам ли нас невзгодам одолеть? Жизнь прекрасна, и никак иначе. Пули, дуры, вороны, вруны, не спешите, госпожа удача, прокатить себя на вороных. Люди, братья, мы ли не бритеры? Крикуны, чего душой кривить? Нам, бритерам, с полчищем матерым, жребий, братцы, драться до крови. От ворон крестом не откреститься, надо их принять от всей души. Налетайте, люди, звери, птицы, тяжелейте наши ягдаши. Ок, владеют им амбиции маститых, а мир по страусиному инстинкту дебильно прячет головы в песок. Мол, нет ни полигонов, ни штабов, мол, нет ни бабьих яров, ни дахау. Казенный мир потупленно вдыхает паленый запах собственных штанов. Сегодня мы в плену у суеты, сегодня в красной книге я и ты, и все лягушки заодно с прудами. Мир уязвим, как домик на песке, но бьется синей жилкой на виске единство человеческих страданий. Если б я был стихами, было бы много нас, мы бы слагались сами так же вот, как сейчас. Мы бы писали сами, мы бы боялись бы, нас бы не опасались, нас не боялись бы. Если б я был бы счастьем, я бы имел успех, рвался бы я на части, чтобы хватить на всех. Был бы я людям нужен, множеством пустяков, был бы жене я мужем, и никаких стихов. Если б женой я был бы, доброй бы я была, я бы меня любила, я бы со мной жила. Я бы мне терла спинку в пятницу в банный день, после бы четвертинку я поднесла бы мне. Если б я ветром был бы, буйно бы я свистел, и с придорожной пылью за море б улетел. Там бы я осмотрелся, я бы протер глаза, дай ближайшим рейсом дунул бы я назад. Если б я был бы птицей, в голуби бы пошел, голубем потрудиться было бы хорошо. Голуби утешают, голуби молодцы, голуби украшают статуи и дворцы. Если б я был гитарой, я бы хотел к костру, я бы звенел бы старый вплоть до разрыва струн. Струны мои, вы струны, вся ваша жизнь в натяг. Трудно вам, струны, трудно, дергают, как хотят. Если б я был бы бодрым, я вызывал бы смех,

уставшие друг другу уступили, чтоб мир альтернативами тупыми не походил на вызревший нарыв, чтоб мирным был мальчишеский кумир, чтоб на Дзержинке не был детский мир вместилищем ракет и пистолетов, чтоб люди расцветали, как цветы, чтоб люди почитали, как святых, юродивых, влюбленных и поэтов. Зачем жилье прийти ночевать? Зачем жулье пеньки корчевать? Зачем стерня под бархат полей? Зачем ступня шагай и не жалей? Зачем ментаи в рюкзаках уходим? Не ждем, зачем витаем в облаках, чтобы выпасть дождем? Зачем тебя я променял, мечту на жену? Теперь все скажут про меня, мечту, тишину. Зачем? Зачем орел, что брешкою вниз? Зачем побрел, не мешкай вернись? Зачем вокзал фарту ловить? Зачем лапзал потуга любить? Зачем носили кивера на гибель врагу? Зачем косили клевера? Любили рагу, зачем я царский мой лицей обрел к сорока, когда морщина и на лице дается страха? Зачем? Зачем река, чтоб рыбка была? Зачем рука, чтоб гладить могла? Зачем молва, гимнастика губ? Зачем мольба, мол, боги не лгут? Зачем так хочется успеть пропеть и не проспать, чтоб на Ваганьковской тропе травой прорастать, чтоб через капельку росы попасть в соловья? И задерут ко мне носы мои сыновья. Зачем? Зачем стесняемся стареть? Зачем стараемся сгореть? Зачем кусаются клопы? Зачем красавицы глупы? Зачем казенная шинель иначе пахнет, чем Шанель? Зачем полжизни на бекрень, чтоб не замучила мигрень? Зачем? Юродивых, влюбленных и поэтов ищите в зеркале, слепой мудрец изрек. Пред вами в зеркале всегда один из трех, все трое вместе, не исключено и это. Казалось бы, все просто, а не просто. А если упрощать, то проще нет. Юродивый он влюбчив, как поэт, поэт любвеобилен до юродства. Канальи понемногу те и эти, создатель общим знаком нас пометил, кривое зеркало, вот наш единый знак. И как бы не хотели мы, канальи, кривыми утешаться зеркалами, в любом из них легко себя узнать. Дело было в сентябре. Ночевала я во дворе, лежа на фанерочке. И не то, чтоб много пил, и не то, чтоб зло копил, а не хотелось к Верочке. Я валялся, как рулон, милицейским патрулем в спешке неподобранный. В габардиновом плаще не женатый, вообще жизнью не обобранный. Я лежал, соображал, сам себя не уважал за любовь к экзотике. Непрестижно в сентябре на фанерке во дворе, а ночевать без зонтика. Я лежал на мостовой с непокрытой головой, волосенки веером. Я дорожал всем корпусом, словом стрелка компаса, сапогами к северу. Я припал к земле на грудь, и на минуточку всплакнуть, да куда там, где уж тут. Засопел оторопев, как районный терапевт, слушающий девушку. Я лежал, околевал, меня ворон не клевал, и неужели ж брезговал? То ли был я слишком пьян, то ли ворон был гурман, не желал ни трезвого. Я лежал, душой линял, эту песню сочинял, охмуренный вермутом. Своим серым веществом, не согласный с большинством, но буквально Лермонтов. Я лежал, пивка хотел, а языком слегка хрустел не росинки с вечера. Под желтеющим кустом я раскинулся пластом тихо и доверчиво. Скоро дворники пойдут, во дворе меня найдут, к телефону кинутся. Обмахнут меня метлой, снова встану я живой, часиков четыре. Часиков 14. В любом из них легко себя узнать. Узнать себя в стихе, в строке, в куплете. Узнать по свисту сыромятной плети, поднявшей вдохновение от сна. Оно зверье крылатое заржет, оно копытцем цокнет о каменья и сотворит словесную камею по сердолику, что янтарно-желт. Покуда та камея не случится, бессильно и разлучница волчица, сердолика с копытцем не разнять. Камеи удаются, но не часто. А впрочем, вызов брошен. Вот перчатка. Извольте, поэтическое знать. Посоловело осеннее небо, стало неловко без грусти. Благословенно осенняя нега, грань перемены предчувствий. Отголосило усталое лето, спело оно и стихает. Отколосились хлеба и поэты. Спелым зерном и стихами. Осень умеет и маслом, и нитрой росным прокроется глянцем. Осень владеет такой палитрой, что живописцам стреляться. Осень сверкает погожими днями, солнце слегка подражая, после рыдает косыми дождями. В желтый платок урожая. Иний несмелый кусается за нос, смолкли последние грозы. Шалью багряной земля повязалась, не устоять и морозу. Бродят по просекам сытые лоси, брезгли липовым лыком брызги рябины. Пометили осень неотразимой уликой.